По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, Корпус военных атташе в нашей стране прислал корзину цветов и поздравительное письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну. Их передал 24 июля глава Корпуса военных атташе, военный атташе посольства Республики Куба Роман Осубальдо Хименес Ортега, нашему министру народных вооруженных сил генералу армии Пак Ёнсику.